Князь побежал в комнату жены. Она покоилась тихо и небесная, с молитвой на устах. Князь разбудил ее, она взяла его руку, хотела поцеловать и спросила, «Что это от твоих рук так пахнет покойником?» «Я сейчас снимал со свечи», — сказал князь, — «и мне пить хочется». «Я принесу», — сказал карлик. Князь схватил саблю. Карлик захохотал и вспрыгнул на постель. Князь ударил, что есть силы. Удар этот отделил голову жены. Карлик захохотал еще громче, схватил череп и подал его князю, говоря, «Выпейте, сударь». Князь взял череп и начал пить теплую кровь. Руки его дрожали, он облился. Больше его фантазия не могла действовать. Он раскрыл глаза мутные, свечи потухли, день занимался. Говорят, дневной свет придает чудную храбрость, это правда. Но и то правда, что когда настанет день, все совершенное во мраке увидится яснее. Виски бились у несчастного, голова была в огне, а сам он дрожал от холода. И вот прошедшее явилось теперь перед ним требовать отчета, звать на страшный суд. Это суд присяжных нашей совести и суд присяжных без ошибки. Теперь не спазматическим сном, а на самом деле повторял он историю своего убийства, и горько, очень горько было ему. Все ужаснейшие муки угрызающей совести терзали душу князя. Вид его сделался страшен. Он, заперся у себя дома, не брил бороды. Признаки сумасшествия начали показываться и в словах, и во взоре. Все старания, вся необъятная любовь жены ничего не производили. «Нет, этого пятна, — повторял он, — любовь не в силах снять. Это может один Бог, но я первый назвал бы его несправедливым, если б он стер его. И я не мог оправдаться перед нею, и она унесла с собою в могилу мнение обо мне, как о трусе, злодее, который боится собственных злодеяний». И что хуже всего, при этом он так зверски хохотал, что кровь стыла в жилах жены, и она трепетала и мучилась в виде его страдания. Если человек, сильно пораженный несчастьем, вместо слез захохочет, его погибель верна. Тут уже нет спасения. Душа, согласившаяся в такую минуту сделать совершенно противоположное естественному порядку, сломана. Тут, по словам князя, один Бог может поправить, а не время, не земные средства. Этим смехом человек передает свою жизнь и еще более свою вечность духом темноты и злобы. Так и случилось. Его мрачная меланхолия приняла какую-то ровную, одинакую форму, гамлетовский смех надо всем, какую-то свирепость. Слова его были ужасны. Какие-то станции из адской поэмы, писанные желчью на коже, содранной с живого человека. Служить он не хотел и нельзя было. Императрица жалела о нем и удваивала свое внимание, воображая, что прошедшая немилость привела его в это положение. И это внимание усиливало еще более его мучение. Когда человек сознает себя преступным, справедливо наказанным, и притом человек этот горд и самолюбив, ничего не может быть ужаснее этого сострадания и этой уверенности других, что он не виноват. Княгиня увезла его в Москву. Он стал несколько спокойнее, но не поправлялся. Седые волосы показались на этой голове, через которую не прошло еще и 30 зим. Прелестная рука его сделалась угловата, щеки ввалились, одни глаза блистали каким-то диким огнем. Он почти совсем не спал. Всю ночь дом был освещен, и он ходил из комнаты в комнату. Но жена его не тяготилась своей судьбою. Нет, она любила его, как в день свадьбы, еще более. Его несчастье расширили, удвоили любовь. Она не отходила от него ни на минуту, где могла, вливала слово утешения, чаще всего молилась и несла свой крест со смирением христианина. Она думала, что ее страдания выкупят его преступление.